Константин Паустовский. «Повесть о лесах», «Золотая роза», «Маленькие повести». Собрание сочинений в 9 томах. Том 3. Москва. Художественная литература. 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Маленькие повести. Судьба Шарля Лонсевиля. Глава первая. Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов. Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом. Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию. Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки. В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно, и возврата к нему нет. В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника: «Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день». Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл. Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через 3 месяца девица Трините стала женой Лонсевиля. С ней он прожил всего 2 недели. Потом начались походы. Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался. За тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен. Лонсевиль сначала жил в Калуге, затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск. Пусть был уныл, у Лонсевиля осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением. Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, 3 раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах. «Молодец!» — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром. На пальцы попали брызги прудовой тухлой воды. — Рад стараться, Ваше Величество! — хрипло прокричал рабочий. Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. — Так вот каков этот «брат» в кавычках, а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем.